Пожав плечами, Ричард мысленно перебрал свои кабинеты в жарких местах, в холодных местах, с большими письменными столами, с маленькими письменными столами. За окном кабинета солнце, за окном кабинета тучи. А перед столом оскорбленные и разъяренные женщины, запинаясь, рассказывающие подробности того, что с ними было. «Ну, например, Рита Семека», — наконец сказал он. Блейк переглянулся с Ламар, та нагнулась и достала из чемоданчика толстую папку, положила ее на стол. Блейк взял папку и стал ее листать. Провел пухлым пальцем по длинному списку и кивнул. «Хорошо. И что произошло с мисс Семекой?» «С лейтенантом Семекой», — поправил Ричард. «Это было в Форт Брегге, штат Джорджия. Ребята назвали случившееся неудачной шуткой. Она назвала это групповым изнасилованием». «И чем все кончилось?» «Семека выиграла дело. Трое человек отправились за решетку, а потом были с позором уволены». «А что стало с лейтенантом Семекой?» Ричард в который раз пожал плечами. Сначала она была вполне довольна исходом, чувствовала себя отмщенной. Затем пришла к выводу, что армейская служба для нее безнадежно испорчена, и уволилась. «Где она сейчас?» «Понятия не имею». «Предположим, вы с ней где-нибудь встретитесь. Например, приедете в какой-то город и увидите ее в магазине или ресторане. Как она отреагирует?» «Без понятия. Наверное, поздоровается. Возможно, мы немного поболтаем, где-нибудь посидим». «Она будет рада вас видеть?» «Думаю, да». «Потому что она запомнила вас как хорошего парня?» Ричард кивнул. «Ей пришлось пройти через ад. И я имею в виду не только то, что с ней случилось, но и судебный процесс. Так что следователю приходится устанавливать особую связь с потерпевшим. Он должен быть ему другом и опорой». «Значит, жертвы становились вашими друзьями?» «Да, если я делал все правильно». «Как вы думаете, что произойдет, если вы постучитесь домой к лейтенанту Семеке?» «Я не знаю, где она живет». «Предположим, вы это узнаете. Она вас впустит?» «Не знаю». «Она вас узнает?» «Скорее всего». «И вспомнит, что вы друг?» «Думаю, да». «Итак, если вы постучите к ней в дом, она вас впустит, верно? Откроет дверь, увидит своего старого друга, впустит вас к себе и угостит кофе или еще чем-нибудь. Поговорит с вами о старых временах». «Возможно», — сказал Ричард. «Даже вероятно». Кивнув, Блейк умолк. Ламар тронула его за руку, он наклонился к ней и выслушал то, что она шепнула ему на ухо. Снова кивнув, Блейк повернулся к Дирфилду и, в свою очередь, принялся нашептывать ему на ухо. Дирфилд взглянул на Козу. При этом трое агентов из Квантику откинулись назад, едва заметное движение, которое, однако, красноречиво говорило. «Отлично, мы заинтересованы». Коза встревоженно посмотрел на Дирфилда. Тот подался вперед, уставившись сквозь стекла очков прямо на Ричарда. «Ситуация очень затруднительная». Ричард ничего не ответил. Молча сидел и ждал. «Что именно произошло в ресторане?» — спросил Дирфилд. «Ничего». «Вы находились под наблюдением. Мои люди вот уже неделю следили за вами. Сегодня вечером к ним присоединились специальные агенты Пултон и Ламар. Они все видели». Ричард удивленно уставился на него. «Вы следили за мной целую неделю?» Дирфилд подтвердил. «Если точнее, 8 дней». «Почему?» «К этому мы вернемся позже». Словно очнувшись, Ламар снова нагнулась к своему чемоданчику, достала еще одну папку, раскрыла ее и вынула несколько листов бумаги, 4 или 5, подколотые вместе, покрытые убористым машинописным текстом. Одарив Ричарда ледяной улыбкой, Ламар перевернула листы и подтолкнула их по столу. Попав в струю воздуха из кондиционера, листы рассыпались. Скрепка зацепилась за дерево, и листы остановились прямо перед Ричардом. В них он именовался «объектом». Это был подробный перечень всех мест, где он побывал, и всего того, чем он занимался в течение последних 8 суток. С точностью до секунды, с точностью до мельчайшей детали. Оторвавшись от листов, Ричард посмотрел в улыбающееся лицо Ламар и кивнул. «Что ж, судя по всему, ФБР прекрасно умеет вести слежку», — сказал он. «Я ничего не заметил». Наступило молчание. «Так что же произошло в ресторане?» — снова спросил Дирфилд. Ричард ответил не сразу. «Искренность — лучшая стратегия», — наконец решил он. Обдумал свои слова, сглотнул комок в горле, кивнул в сторону Блейка, Ламар и Пултона. «Полагаю, эти крючкотворы назовут это превышением необходимых мер. Я совершил маленькое преступление, чтобы помешать свершиться большому». «Вы действовали один?» — спросил Козу. «Да, один». «Тогда что означает фраза «не лезьте на нашу территорию»?» «Я хотел, чтобы мое предупреждение выглядело убедительно». Мне было нужно, чтобы этот Петросян, кем бы он там ни был, черт побери, отнесся к нему серьезно. Решил, что столкнулся с другой организацией. Перегнувшись через стол, Дирфельд забрал протокол о наружном наблюдении. Развернул и начал листать. Здесь указано, что у Ричера не было никаких контактов ни с кем, кроме мисс Джоди Джейкоб. Она не имеет никакого отношения к рэкету. Что насчет телефонных звонков? Вы прослушивали мой телефон? Дирфельд кивнул. Мы и в вашем мусоре покопались. С телефоном тоже все чисто, сказал Пултон. Ричард разговаривал только с мисс Джейкоб. Он ведет очень замкнутый образ жизни. Это так, Ричард? Спросил Дирфельд. Вы ведете замкнутый образ жизни? Как правило, подтвердил Ричард. Значит, вы действовали в одиночку, заключил Дирфельд. Просто обеспокоенный гражданин. Ни личных контактов с гангстерами, ни инструкций по телефону. Он вопросительно посмотрел на Коза. «Джеймс, ты удовлетворен?» Тот, пожав плечами, кивнул. «Полагаю, у меня нет выбора». «Значит, обеспокоенный гражданин, так, Ричард?» спросил Дирфельд. Ричард молча кивнул. «Вы можете это доказать?» продолжал Дирфельд. Ричард пожал плечами. «Я мог бы забрать оружие. Если бы я был связан с преступностью, я бы обязательно так поступил. Но я этого не сделал». «Да, вы бросили пистолеты в мусорный контейнер». «Но предварительно вывел их из строя». «Забив грязью механизм. Зачем вы это сделали?» «Чтобы, если их нашли, то все равно не смогли бы использовать». Дирфельд еще раз кивнул. «Обеспокоенный гражданин, вы увидели несправедливость и решили ее исправить». Ричард тоже кивнул. «Наверное». «Кто-то же должен этим заниматься, так?» «Думаю, да». «Вы терпеть не можете несправедливость, так?» «Наверное, нет». «И вы видите разницу между добром и злом?» «Надеюсь». «Вам не нужно вмешательство компетентных органов, потому что вы сами принимаете решение». «Обычно так». «Вас полностью устраивает ваш личный моральный кодекс?» «Наверное». Наступило молчание. Дирфельд долго смотрел Ричару в лицо. «Так почему же вы забрали деньги?» наконец спросил он. Ричард пожал плечами. «Наверное, боевая добыча. Трофей». «Часть кодекса, так?» «Наверное». «Вы ведете игру по своим правилам, так?» «Обычно да». «Вы не возьмете ни цента у пожилой дамы, но нет ничего плохого в том, чтобы отобрать деньги у пары плохих ребят?» «Думаю, да». «Личный кодекс». Ричард снова пожал плечами, ничего не сказал. Молчание затягивалось. «Вы что-нибудь знаете о построении психологического портрета преступника?» вдруг спросил Дирфельд. Ричард ответил не сразу. «Только то, что читал в газетах». «Это наука», — заговорил Блейк. «Мы много лет работали над этим в Квантику. В настоящий момент специальный агент Ламар является нашим ведущим специалистом в этом вопросе. Специальный агент Пултон ей помогает». «Мы изучаем места преступлений», — сказала Ламар. «Изучаем скрытые психологические индикаторы, определяем, какие черты характера может иметь преступник». «Изучаем жертвы», — подхватил Пултон. «Пытаемся предположить, перед кем они были особенно беззащитны». «Какие преступники?» — спросил Ричард. «Какие места преступлений?» «Сукин сын!» — выругалась Ламар. «Эми Калан и Каролина Кук», — сказал Блейк. «Обе стали жертвами убийств». Ричард молча уставился на него. «Калан была первой», — продолжал Блейк. «Очень характерное обстоятельство, но одно убийство — это всего лишь одно убийство, так? Затем была убита Кук. Те же самые обстоятельства. То есть преступления приобрели характер серийных». «Мы стали искать связь», — сказал Пултон. «Между жертвами, и найти ее оказалось несложно. Обе служили в армии, обе судились из-за сексуальных домогательств, обеим пришлось уволиться». «В обоих случаях преступления были спланированы безукоризненно», — сказала Ламар. «Возможно, это указывает на армейскую организованность. Никаких следов, никаких улик. Преступник определенно был человек очень доскональный, и определенно он был знаком со следовательской практикой. Возможно, он сам опытный следователь». «В обоих случаях никаких следов насильственного проникновения в жилище», — сказал Пултон. «Жертвы впускали убийцу в дом, не задавая вопросов». «То есть они обе его знали?» — подытожил Блейк. «Обе ему доверяли», — добавил Пултон. «К ним в гости заглянул друг», — сказала Ламар. «Вы были совершенно правы, они не знали друг друга. У них было очень немного общих знакомых. Практически не было вообще. Но одним из этих общих знакомых были вы». «Хотите узнать один любопытный факт?» — спросил Блейк. — В свое время серийные убийцы предпочитали ездить на фольксвагенах-жуках. Практически все. Это не поддавалось объяснению. Затем они перешли на минивены. А теперь на джипы. Большие, полноприводные, совсем как у вас. Это чертовски надежный показатель». Нагнувшись к Дирфельду, Ламар забрала лежавшие перед ним листы и постучала по ним пальцем. «Они ведут замкнутый образ жизни. Общаются максимум с одним человеком, живут за счет других, родственников или друзей, как правило, женщин. Они не занимаются тем, чем занимаются нормальные люди, почти не говорят по телефону. Они очень молчаливые и скрытные». «Они хорошо разбираются в работе правоохранительных органов», — сказал Пултон. «Прекрасно знают законы, в первую очередь все малоизвестные судебные решения, которые помогают им защищать свои права». Снова тишина. «Составление психологического портрета преступника», — наконец сказал Блейк, — «это точная наука. В большинстве штатов она считается достаточным основанием для выдачи ордера на арест». «Она никогда не ошибается», — решительно заявила Ламар. Не отрывая взгляда от Ричера, она откинулась назад, обнажив кривые зубы в удовлетворенной усмешке. В комнате снова повисла тишина. «Ну и?» — наконец спросил Ричер. «Итак, кто-то убил двух женщин», — сказал Дирфельд. «И?» Дирфельд посмотрел направо, на Блейка, Ламар и Пултона. «И эти агенты считают, что это сделал человек, в точности похожий на вас». «Ну и?» «Поэтому мы задали вам все эти вопросы». «И?» «И я пришел к выводу, что они были абсолютно правы. Это действительно сделал человек, в точности похожий на вас. Быть может, даже вы».